Я надеялся, что употребившие наркоту преследователи не сразу поймут, что мы проскочили, но ошибался. Довольно скоро высоко в горах раздался злобный рык Кости. Они были здесь. Следы. Преследователи развернулись и бросились в погоню. Профессиональными альпинистами они не были, и потому взятый быстрый темп вскоре упал. Пробираться через снег было тяжело. Сколько у нас было в запасе времени? Может быть, минут 30, не больше. А спускаться до первого лагеря гораздо больше. Но даже если доберемся до лагеря, то что с того? Там нет дополнительного оружия, и противник разберется с нами там. Какая разница, где ему нас убивать, километром выше или ниже? Нет, нам от них не оторваться, произнес Кинг, озвучивая наши общие мысли. Я и сам готов был вслух признать это, но журналист Мены опередил. Хватит паниковать, не выдержал Генка. Чего ты все время ноешь? Как нас ругать там, на интервью в своей Америке, так ты смелый. А как тут, в реальных условиях, так плакать сразу начал? Ты чего завелся? Спросил Кинг, слегка ошарашенный таким поворотом событий. Я говорю, как есть. Капаешь на мозги, сквозь зубы ответил Генка. Раньше таких паникеров расстреливали без суда и следствия. Ну так и расстреляй меня, рассмеялся журналист. Возьму и расстреляю. Думаешь, слабо мне, Андрюха, дай пистолет, я ему пулю в лоб пущу. Генка, успокойся, рявкнул я. Кинг прав, не оторвемся от них, скорости у нас не те. Нужен другой план. Повисла гнетущая тишина. И какой план? Спросил Генка, особо не веря, что он у меня найдется. Есть одна идея, сказал я. Какая? Без особого энтузиазма спросил парень. Устроим им засаду. Что? Засаду? А это уже удивился Кинг. Да, иного выбора нет. Это опасно. Опасно, кивнул я. Только еще опаснее убежать от них с раненым человеком. Они догонят нас километра через 3 и постреляют из ружей. Даже близко подходить не будут, чтобы не замараться. И вновь повисла пауза. Это тоже все понимали, но боялись произнести вслух. И что за засада? Тихо спросил Генка. Более конкретно можешь объяснить? Вон там, я указал вдаль, есть небольшой лесок. Он перед ложбиной расположился. Удобное место. Спрячемся там. Нам нужно там сделать засаду. Организуем укрытие. И будем держать оборону. Их 3. Нас тоже. Плюс у нас выгодное положение. А у них 3 ружья, добавил Генка. А у тебя есть другие варианты? Едва сдерживаясь, спросил я. Нету, опустив голову, ответил парень. Тогда начинаем действовать. Я понимал, что план на самом деле слабый. Кинг особо не помощник, количество патронов ограничено, а противник может найти обходной путь. Но сейчас что-то выдумать иное я не мог. Мы спустились вниз и с радостью обнаружили, что лесок не такой уж и маленький, а подъем к нему достаточно крутой. Штурмовать его противнику будет сложно. Мы поднялись, зашли в лесок. Туда, радостно произнес Генка, указывая чуть в сторону. Там располагались несколько больших камней, за которыми можно было спрятаться всем 3. Мы добрались туда, примерились к укрытию. Оно было широким, надежным. Это немного успокоило нас. С левого края имелся крутой спуск. Оттуда враг вряд ли сможет выйти на нас. А вот справа вполне, там был плавный подъем, и если его не держать на прицеле, то можно крупно попасть. И это с учетом того, что и центр атаки тоже нужно брать в расчет. Мы расположили Кинга у камней, сами сходили по округе, нарвали веток, застелили ими верх камней и боковые подходы, что как можно сильнее ограничить видимость противнику, и стали ждать. Минуты эти тянулись нестерпимо долго, натягивая нервы еще сильней, но паниковать сейчас нельзя. У нас единственный хороший вариант из всех имеющихся, и его нужно использовать по полной. Услышав шорохи за камнями, я вытащил пистолет, сжал его сильней. «Андрей», — тихо произнес Кинг, — «если боишься сам грех на душу брать, я могу стрелять». Он кивнул на пистолет. «Мне приходилось убивать. Я не боюсь». «Нет, все нормально», — ответил я. «Уж лучше стрельбу вести мне. Ты лучше следи за правым флангом и говори мне в случае опасности». Кинг кивнул. И вновь ожидание. Минут через 20, когда ноги уже начали подмерзать, на тропе, по которой мы шли, раздались голоса охотников. «Они где-то здесь», — отчетливо произнес Костя. Судя по громкости голоса, они проходили мимо леса, видимо не понимая, что отклонились в сторону и спрятались. Кажется, обманка Генки сработала. Мы затаили дыхание. В какой-то момент нам даже показалось, что бандиты просто пройдут мимо. Ведь в жизни всегда есть место чуду. Голоса охотников стали отдаляться. «Уходит?» — одними губами спросил Генка. Я пожал плечами, мне не хотелось спугнуть удачу. Вскоре голоса и вовсе затихли, и слышались только едва уловимые скрипучие шаги по снегу. Кинг даже облегченно выдохнул. «Но я радоваться раньше времени не стал, и не зря. Они где-то тут», — раздался вдруг злобный голос Розы. «Уверена?» — спросил Костя. «Их следы теряются. Ниже чистый снег. Они остановились где-то здесь, вон в том лесу. Они там. Нам нужно туда». И тут же послышались торопливые шаги, охотники направлялись к нам. Глава 18. Засада. «Готов?» — одними губами спросил у меня Генка. Я кивнул, хотя и не был так уверен в этом. «Можно ли вообще быть готовым к тому, чтобы стрелять в людей? Андрей, не подведи, на тебя вся надежда». После этих слов стало еще тревожней, даже руки затряслись. «Генка, замолчи», – прошептал я, показав парню кулак. Генка нервничал, грыз ногти, норовил высунуться из укрытия, чтобы посмотреть, далеко ли противник. Я одернул парня за куртку, вновь показал кулак. «Малец, сиди тихо», – прошептал Кинг, – «а не то пулю словишь». Это подействовало. Генка затих. Троица охотников была все ближе. Я перехватил пистолет крепче. Патронов там теперь, после встречи с медведем, не так много, так что нужно использовать каждый максимально эффективно. Стали видны лица, красные от холода и злые. Особенно злился Костя, видимо, раненая нога давала о себе знать, да и отсутствие результата и риск того, что из-за нас он может надолго сесть в тюрьму, тоже давили на разум. Они шли прямо на нас, едва ли сейчас понимая, что мы совсем поблизости, прячемся. «Стой!» — вдруг произнес Костя, резко остановившись. Внутри меня все оборвалось. Осторожно выглядывая сквозь плотное сплетение веток, я наблюдал за противником, пытаясь понять, почему он остановился. «Твою мать!» — совсем тихо выдохнул Генка. «Понял, что засада. Сейчас отойдет. Соображает, как обойти». Эта фраза вдруг пронзила меня, зародив панику. Нервы мои были натянуты как струны, а слова Генки про то, что сейчас противник поменяет тактику и будет обходить, дали четкое осознание того, что выйти нам из этой берлоги живыми не получится. И потому я решил действовать. Кинг потянулся остановить меня, но было поздно. Я высунулся из укрытия еще сильней, вытянул пистолет и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел, но пуля прошла выше кости, видимо, сказались нервы, и рука дрогнула. Противник понял все сразу и просто отскочил в сторону, открывая Никифора и Розу. Я выстрелил вновь, и здоровяк охнул, схватился за живот и завалился в снег. «Засада!» — выкрикнула Роза и рванул прочь. Я глянул на Костю, но тот уже отступил далеко, задеть его уже вряд ли получится. Поэтому я переключился на Розу. Еще один выстрел, и она распласталась на снегу. Но рана оказалась не смертельной, я попал ей в ногу, чуть выше колена. Роза злобно закричала, крик ее напомнил воронье карканье. «В Костю стреляй!» – прошипел Генка. Я отмахнулся. Тратить патроны сейчас было нельзя. Главарь банды ушел далеко. Он скрылся за дорогой, нашел какую-то небольшую низину и спрятался там за стволом упавшего дерева. Его уже было не достать, но проблемы на этом не заканчивались. Роза была ранена, но из игры не выбыла. Ползком добравшись до Никифора, она спряталась за ним, словно за камнем, перехватила ружье и принялась палить. Заряд картечи пролетел совсем рядом, едва не убив меня. Я завалился в снег, тяжело дыша, принялся ощупывать голову, руки, тело. Все было на месте. «Вылезай, подонок!» — крикнула Роза. «Я тебя свинцом нашпигую. Вот ведь ведьма!» — произнес Генка. «Андрей, давай я отвлеку ее!» — предложил Кинг. «А ты, как она высунется, подстрелишь ее!» «Как ты ее отвлечешь?» — не понял я. «Высунусь», — просто ответил журналист. «Нет», — отрезал я. «Такой план — чистое самоубийство». «Андрюха, ты чего?» — возмутился Генка. «Он же сам хочет. Пусть выманит». «Генка, ты с ума сошел?» Парень потупил взор. Я хотел отчитать его как следует, но Роза вновь начала палить и пришлось отвлекаться на нее. Я собрался уже было высунуться между двумя выстрелами, чтобы дать ответный залп, как Кинг остановил. «Постой», он слепил снежок, «сейчас в кусты рядом кину, они затрясутся, она подумает, что ты там, хотя бы так», я кивнул, это еще куда ни шло. Кинг слепил комок, глянул на меня, «готов, давай», журналист кинул снежок в гущу кустов, те затряслись, обманка сработала, Роза сразу же пальнула туда, и в этот самый момент высунулся я, дал еще один залп, попал. Роза вскрикнула, обмякла и завалилась на Никифора. «Сработало!» — обрадовался Генка. «Бежим!» — выдохнул я, понимая, что это единственный наш шанс вырваться из окружения. Мы выскочили из укрытия, схватили самодельные сани с Кингом и рванули со всех ног прочь. Еще до конца не веря в свою удачу, мы бежали так, как никогда не бежали. Кинг едва держался, на крутых поворотах едва не выпадая из повозки. Мы слышали, как пару раз Роза что-то кричала нам вслед. А может быть, возгласы предназначались и не нам вовсе, а ее спутнику. Но с каждым разом голос ее становился все слабее и слабее, пока совсем не затих. Мы миновали спуск, вышли на ровную площадку, покрытую утрамбованным снегом. Я не сразу понял, где мы оказались, хотя местность казалась мне подозрительно знакомой. «Это же то место, где дом этих бандитов стоит», — воскликнул Генка. «А вот и он сам». Он указал в сторону, где виднелись припорошенные снегом кусты. За ними и в самом деле что-то чернело. «Только в тот раз мы вышли с другой стороны», — сообразил я. «А сейчас с обратной, считай, с черного хода». «Верно. Давай зайдем. Зачем? Вдруг? Чего нужного найдем? Например, сани нормальные для Кинга. Или оружие. Нам бы не помешал бы сейчас обрез. В твоем пистолете патрон совсем мало осталось, а Костя еще живой. А если там засада?» — предположил я. Возвращаться в этот дом мне не было никакого желания. Но резон в словах Генки все же был. Единственный пистолет на троих нас в качестве защиты и в самом деле не так уж и много. С ружьем было бы спокойней. «Дым из трубы не идет», — заметил Кинг. Мы подняли взгляды и убедились, что действительно из каменной трубы, обмазанной глиной, дым не курится. «Генка, не могу я так рисковать», — сказал я. «Давайте вы тут останетесь, а я один зайду. Если что случится, бегите. Так разумно будет. Андрюха, мы тебя не бросим. Предлагаю идти вместе. Правда, вот с Кингом это будет сложней. Ну-ка, ребятки, помогите», — произнес журналист, переворачиваясь на бок. «Устал я уже кататься, вы по самым ухабам меня возите, все ребра и спину отбили». Кинг закряхтел, уперся коленями, стал помогать себе руками. «Вы что делаете, не видишь, что ли? Встать пытаюсь, но вы еще слишком слабы». «Да тут уже равнина», — отмахнулся Кинг. «К тому же полегче стало, чувствую, что силы появляются. Такой адреналин не проходит даром. А ну, помогите, подайте руку». Он оперся о нас, встал. Кинга шатало, и он некоторое время просто стоял, пытаясь сохранить равновесие. Потом произнес: «Нормально, пока так, но дальше лучше будет». «Уверены?» — спросил я. «Уверен», — кивнул он. «Давайте в дом зайдем. Может, что-то вроде костылей себе найду. А еще неплохо бы таблетки какие поискать. И оружие». «Ладно, зайдем», — наконец согласился я. «Но только максимально быть всем внимательными». Мы прошли к избушке, осмотрели следы. Судя по ним, из дома выходили уже давно. Я помнил слова Кости про то, что он наказал Алика, но не верил, что это действительно так. И зря. Едва мы зашли в дом, как в нос ударил запах горелого пороха. Внутри дома было темно, поэтому пришлось привыкать к полумраку. «У них топор был, я помню. Прихватить бы с собой, на всякий случай», — сказал Генка. «Нам бы он прига». Договорить парень не успел. Во тьме он наткнулся на что-то лежащее на полу, споткнулся и едва не растянулся. «Черт!» — выругался парень, приглядываясь. «Чтоб меня, тут тело». Мы подошли к Генке, присмотрелись. На полу лежал Алик. Я сел на корточки, осмотрел мужчину. Тот был холоден как лед. В животе зияла огромная черная рана. «Картечью пальнул», — произнес Кинг. «В живот. Мучительная смерть, твою мать!» — выдохнул Генка. Парень в страхе отошел в другой угол, чтобы не видеть тело, но наткнулся на другое, второго паренька, Леньки. «Его то за что?» — полным долей голосом произнес Генка. «Что он ему сделал?» «Да кто его знает?» — ответил я. «Он совсем с катушек съехал. Сам видел, любитель чего он. А может быть, и другие мотивы были. Мы не знаем, какие тут конфликты и взаимоотношения были. Может быть, ревность. Может, еще что-то. Я думаю, все гораздо проще», — ответил Кинг. Кряхтя, он наклонился к телу Леньки, достал из носка тугой целлофановый сверток. «Что это?» — заинтересованно спросил Генка. «Думаю, смола этой самой дурманящей травы, ее концентрат. Видимо, вот это самое они и делали тут». Кинг осторожно развернул сверток, и по дому растекся сладковатый травянистый запах, густой, щекочущий ноздри. Видимо, паренек хотел спрятать товар, а этот самый Константин его и убил за это. «А этого?» — он кивнул на Алика. «Грохнул как свидетеля. К К тому же, как я понял, именно он привел вас в тот дом. Он, ответил Генка, лучше бы мы не ходили сюда вовсе. Думаю, вам как раз повезло, что вы были тут, возразил ему Кинг. Это еще почему? Потому что, если бы вы не встретили его, то и не знали бы, что тут, в этих местах, есть вот такие неприятные люди. И тогда для вас было бы полным сюрпризом, если бы вы их встретили где-нибудь, скажем, в горах. Едва ли бы они оставили вас в живых. А так, информирован, значит вооружен. Кинг был прав. Хватило и нескольких секунд, чтобы понять, что имеющийся расклад самый благоприятный для нас. Кинг огляделся, потом подошел к печке и швырнул туда сверток. «Давайте искать оружие и лекарства», — сказал я. Находиться в доме с трупами было не самым приятным занятием, пришлось мысленно отстраниться от этого и сконцентрироваться на главном. У Кинга и у меня это получилось, а вот Генка все время вздрагивал и охал, проходя мимо тел. Удача улыбнулась Кингу. «Нашел», — произнес он. Он сбросил с полки книги, достал оттуда ружье, завернуто в материю. Там же, на полке, лежала и коробка патронов. «Отлично», — обрадовался Генка. «Давай сюда. Чего это я должен отдавать оружие тебе?» — нахмурился Кинг. «А чего, боишься, что застрелю?» — пошутил Генка. Но шутка не удалась. «Боюсь, что не удержишь оружие», — едко ответил журналист. «Ребята, хватит спорить», — произнес их я. «Кинг, Генка прав. Оружие лучше отдать ему. Вам свободные руки нужны, чтобы костыли нести». Кинг проворчал, но оружие послушно отдал. «Генка, с этим был предельно осторожным», — предупредил я. «При первом же требовании, отдаешь оружие мне». «Договорились?» «Договорились», — с явной неохотой ответил он. «Мы продолжили поиски. Костыли, конечно же, не нашли, но обнаружили неплохую метелку, черенок которой можно было приспособить под посох. А потом, в поиске еще патронов, нашли кое-что. За печкой, в железной коробке из-под конфет нашли толстую пачку денег. Мать честная!» — воскликнул Генка. Глаза его загорелись. «Деньги. Да тут 1030 будет, если не больше. Заберем, возьмешь и сразу же сообщником их станешь», — хмуро ответил Кинг. «Да ну тебя!» — отмахнулся Генка и глянул на меня. «Андрюха, ну ты чего? Это же деньги. Поделить на троих, да нам до старости хватит». «Нет», — отрезал я, — «деньги брать не будем. Перепрячем только, чтобы Костя не забрал их, а место сообщим соответствующим органам. Боюсь, что органы нужны чуть выше, чем просто милиция», — заметил Кинг, доставая со дна коробки милицейские корочки. «Сразу стало не по себе. Пошлите отсюда поскорей», — тут же сказал Генка и направился к выходу. Кинг тоже пошел к двери. Спрятав в прихожей, под верхней балкой находку, он вышел на улицу. Я тоже направился наружу. Морозный свежий воздух приятно отрезвил. Мы вновь двинули в путь, не так быстро, как хотелось, но Кинг старался изо всех сил и вскоре уже набрала хороший темп. К тому же тропинка была не такой крутой, правда не той, по которой мы сюда пришли, но сейчас мы почему-то не думали об этом. Мысли наши были заняты другим, убитыми людьми, жестоко, страшно. «Постойте», — остановил я группу, когда мы прошли уже значительно расстояние. Домик скрылся за перевалами, и мы теперь были в незнакомом месте. «Где это мы?» — совсем тихо произнес Генка, оглядываясь. Снега в этих местах было совсем мало, уже появлялись кусты и растительность, а значит мы вышли на нижний уровень. Только вот где именно, невдалеке слышалось журчание ручейка. Правда, когда мы прошли туда, то с удивлением обнаружили, что это не ручей, а настоящая река, полноводная, с каменистым дном. Разве на карте нашего маршрута была река? Пойдя по этому пути, мы сильно отклонились от конечной точки, произнес я, прикидывая расстояние. Вертолет должен быть в нескольких километрах южней. И что делать? Нужно перейти реку. Так чего ждем? Приободрился Генка. Не все так просто, угрюмо ответил я. Вода холодная, глубиной по пояс. Перейдем, намочимся. Ничего страшного, обсохнем по пути, не унимался Генка. Ты от эйфории совсем мозги потерял, не выдержал я. Или опять чаю травяного напился? Чего ты? Буркнул, обидевшись Генка. Ты течение видел какое? Кинга сразу унесет. А если не унесет, ты вымочимся все. Мокрые пойдем до точки. В лучшем случае все хозяйство свое отморозим. А скорее всего просто замерзнем. На этой полосе еще холод сильный стоит. Андрей прав, согласился Кинг. А ты замолчи, крикнул Генка. Опять ныть будешь, чтобы пристрелили тебя, оставили тут или со скалы сбросили. Нервы не выдержали, спокойно спросил Кинг. «А ну тихо!» — рявкнул я, не выдержав. Меня всего колотило изнутри. Я хотел врезать им обоим, просто за тем, чтобы они перестали постоянно собачиться между собой. «Заткнитесь!» — я сжал кулаки, но с трудом заставил себя успокоиться. Присел на камень, обхватил голову рукой и долго дышал, делая глубокие вдохи и выдохи. Все это время Кинг и Генка без единого звука следили за мной. Потом, когда мысли пришли в порядок, я вновь поднялся. «Выбора нет», — вынес вердикт я. «Нам нужно переправляться на другой берег. И мне кажется, что без плота тут не обойтись». Глава 19. «Костер, что плот ты в своем уме?» — воскликнул Генка. Кажется, он тоже был весь на нервах и разговаривая таким немного хамским образом, он прятал свои эмоции. Но я не сразу это понял и едва не поколотил его за это. И сам был взвинчен до предела. «Будешь оспаривать приказ руководителя группы?» — ледяным тоном спросил я. «Буду оспаривать дурацкий приказ», — сквозь зубы ответил тот. «Я тебе сейчас покажу дурацкий приказ. Давай, ребята, вам надо остыть», — поняв, что дело пахнет жареным, произнес Кинг. «А ну прекратите, Андрей, ты для этого сюда столько шел, чтобы подраться со своим товарищем, года цель так близка, а ну умойся снегом, умойся, говорю тебе, сразу легче станет». Я послушал Кинга, отошел от Генки, присел на корточки и, зачерпнув горсть снега, принялся умываться. Холодный снег стал тут же таять, течь по лицу, шее, груди, и это протрезвило разум. Я успокоился, понял, что вспылил. Сейчас не самое лучшее время, чтобы ссориться. Костя еще жив. И кто сказал, что он не продолжил погоню? Зная его характер, можно с уверенностью сказать, что он идет за нами. Безумец. Убийца. Генка тоже под пристальным осуждающим взглядом отошел в сторону и принялся натирать лицо, фыркая и матерясь. Потом, отряхнув руки, поднялся, подошел ко мне. «Андрюха, ты извини, не прав был. Сам понимаешь, на нервах всех. Хорошо», произнес я, «отставим склоки, пора уже возвращаться к точке эвакуации». Генка согласился, и мы принялись строить плот. Правда, плотом назвать это было сложно. Сначала мы около получаса искали бревна, нашли какие-то тонкие стволы. Потом Генка откопал под снегом павшие от молнии дерево, и мы решили сделать его центром нашего плавсредства. Сначала уложили на землю небольшие стволы, связали их веревкой, сверху закрепили толстый ствол. Получилось что-то вроде перевернутого стола. Ноги, конечно, намокнут, но все, что выше, задница, спина, руки, останутся в сухости, что уже большой плюс. Наконец, плот был готов. «Нужно спускать на реку», — сказал я, примиряясь к бревнам. Мы с Генкой подтащили нашу самоделку к берегу, с трудом затащили ее в воду. «Запрыгивайте», — приказал Кинг, «а я подтолкну». «Сможете?» — с сомнением спросил я. «А у меня есть выбор. Если первый сяду я, то плот до самого дна достанет». Кинг похлопал себя по пузу. «Вес не позволяет на мелководье сесть. Поэтому давайте, забирайтесь. А я подтолкну ближе к глубине, а там и заскочу». Я сомневался в этом плане, но все же нехотя согласился. Мы забрались на плот, взяли палки, чтобы помогать Кингу толкать. Плот скрипел и казалось, что чуть сильнее сделаю усилие и он развалится. Но он не развалился, а напротив, уверенно держался на воде. Кингу пришлось заходить в воду почти по колено. «Запрыгивайте!» — крикнул я, хватая Кинга. «Нет!» — рявкнул тот, отстраняясь, и я на мгновение подумал, что вот он сейчас подтолкнет нас сильней, а сам останется здесь, потому что возвращаться и не собирался. «Запрыгивайте! Нужно еще дальше!» — прокряхтел тот, напирая еще сильней. Вода доходила ему уже до пояса. «Вы весь вымокли. Скорее забирайтесь. Ничего, бодрит». Я понимал, что эта бодрость сойдет после 10 минут, когда мороз начнет сковывать мокрую одежду. Нужно было как можно скорее переправиться через реку и как можно лучше обсохнуть. Иначе есть большая вероятность обморозить конечности. «Ну, забирайтесь на плот». Я уже кричал, а потом, ткнув Генку в бок, крикнул: «Затаскиваем его». Мы подхватили Кинга и силой заволокли на плот. Стволы деревьев от веса нового пассажира заметно просели, вода начала подступать и замочила одежду. «Я бы еще», — начал Кинг, но я не стал его слушать, нужно было управлять плотом, который уже подхватило течение и понесло вниз. «Не давай уйти на центр», — крикнул я Генке. Мы принялись управлять нашим кораблем, но как оказалось, не все учли. Слишком сильным было течение и слишком глубоким дно, поэтому не всегда удавалось достать палками до камней, чтобы оттолкнуться. И вскоре мы оказались почти на самой середине. Течение тут было еще сильнее. «Зато порогов нет», — произнес Кинг, чтобы хоть как-то нас приободрить. Порогов тут и в самом деле не было, что можно было считать плюсом. Да и скорость тоже радовала. Мы довольно быстро преодолели достаточно большое расстояние и вышли на солнечную сторону долины. «Холодно?» — спросил я, видя, как Кинг ворочается, пытаясь растереть ноги. «Бывало и хуже», — ответил тот. «Сейчас пристанем к берегу, разведем костер. Не надо. Лучше пройдем еще немного пути по воде, чтобы не топать ногами. Так ведь лучше». Я не ответил ему. Движение по реке мне не нравилось, и я бы все же выбрал идти пешком, если был бы возможен такой выбор. Солнце, светившее на этой стороне, немного согрело руки и ноги. Сразу же потянуло в сон. Я вдруг почувствовал, насколько устал. Мороз словно сковал эту усталость, а тепло, отогрев, вновь дало ей расцвести в полную силу. Остальные тоже выглядели не лучше. Кинг уже не дрожал от холода, но откровенно дремал, и потому я вручил ему в руки палку, чтобы он отвлекся на работу. Спать на воде, тем более в такой ненадежной посудине, последнее дело. Течение сбавило скорость, нас понесло размеренным темпом, и вскоре я и сам почувствовал, что едва не проваливаюсь в дремоту. Пришлось даже умыться. Ледяная вода привела в порядок, а небольшой поворот реки заставил напрячься и вовсе забыть обо сне. Река на новом пути начала мельчать, из воды то и дело торчали острые камни, а скорость течения вновь увеличилась. К берегу», — крикнул я, выхватывая рулевую палку у Кинга, который уже совсем раскис и спал. Нас понесло, тряхнуло, камни. Плот ударился об камень, потом еще об один. Нас начало разворачивать. «Держи, держи», — крикнул я Генке, но тот не смог выправить ситуацию на своем краю, и нас закружило. Течение убыстрялось. Еще один удар заставил нас плот затрещать. «К берегу». Я втыкал палку в воду, но не находил дна. В третий раз повезло, палка наткнулась на что-то твердое, но тут же соскользнула, камень оказался в иле. «Сколький, черт!» — выругался я, вновь закидывая руль, но не успел оттолкнуться. Третий удар стал последним. Плот вдруг закряхтел и начал распадаться. «Веревки!» — запоздало понял я. Камень оказался острым, и ударом он просто перебил скрепляющие плот путы. В считанные секунды мы оказались в воде, но я больше беспокоился не за себя, плавать умел, а за Кинга. Однако тот не растерялся и вовремя успел схватиться за бревно. Генка тоже держался за обломок. «Сумка!» — обожгла разум мысль. Я принялся оглядываться, выискивая самое драгоценное, что у нас сейчас было. К своей радости, нашел рюкзак в паре метров от себя. Тот еще не успел далеко уплыть. Я вцепился в него так крепко, что казалось, что если и пойду ко дну, то непременно только с ним. «К берегу!» — вновь повторил я. С трудом гребя в ледяной воде, мы минут через 10 смогли прибиться к мелководью. Чтобы окончательно выбраться на берег, понадобилось еще столько же времени. И только когда я вышел на сушу, вдруг ощутил, насколько замерз. Купание в ледяной воде зимой ни в верховьях не самая лучшая идея. «Костер», — простучал я зубами. «Нам нужно развести костер. Генка, нужны дрова». Парень без лишних слов пошел собирать хворост. Я же вытащил отяжелевший от воды рюкзак на сушу. Принялся его разбирать. Спички оказались сухими, они были упакованы в водонепроницаемый материал. «Ключ», — едва слышно шепнул Кинг. Я проверил. В порядке. На месте. Не промок. Это немного успокоило моего спутника, он тоже побрел по берегу, выискивая редкие веточки. Насобирать дров получилось не так много, сухих еще меньше. Поэтому пришлось доставать запасы керосина, которого и так оставалось немного. Мы выложили влажные дрова на снег, на них соорудили костер колодцем. Мокрые бревна, на которых приплыли, поставили рядом, образовав второй круг. Это позволило бы им немного обсохнуть от тепла, который пойдет от основного пламени. Полив керосином ветки, мы запалили пламя. В мокрой одежде сидеть было невыносимо. Казалось, что она прожигает холодом кожу. А едва дул ветер, как холод становился сводящим с ума. «Раздеваемся», — сказал я, скидывая одежду. Это выглядело еще более жутко, но только так мы могли согреться и не замерзнуть окончательно. Генка это знал и последовал моему примеру. А вот Кинг медлил. Для него было дико смотреть, что двое ребят, вымокнув в ледяной воде, еще и раздеваются. «Вам тоже нужно», — сказал я, подсаживаясь ближе к костру и прогревая застывшие пальцы. Кинг нехотя принялся стягивать одежду. Стуча зубами, матерясь, он вскоре оказался голым. Пританцовывая у огня, он вдруг звонко рассмеялся. «Никогда не думал, что стану моржом. Мы выжали одежду как смогли, развесили ее на колышках возле огня. Первая партия дров сгорела быстро, и мы принялись жечь влажные ветки. Те гореть так же задорно не хотели, шипели, дымили, жару давали мало. Приходилось то и дело подливать керосина, чтобы костер не затух окончательно, а заодно и делать зарядку, растирая тело, чтобы согреться. Но даже этого хватило, чтобы нижнее белье обсохло, и мы оделись. Оставалась только одна проблема – ботинки. Те так быстро высохнуть не могли, слишком толстая подошва, кожа – утеплитель. Главное – стельки обсушить. Сознанием дела произнес Генка. От них основное тепло идет, а остальное – неважно. Это было спорное утверждение, но вступать в полемику мне не хотелось. К тому же эти его слова звучали убедительно и давали хоть какую-то надежду, что мы тут не замерзнем. А как их обсушить? Простучал зубами Кинг. Его одежда отличалась от нашей, соответственно и ботинки были не такими теплыми. «Доставай и на дровину», – произнес Генка, сам следуя своему совету. «Так они же сгорят». «Не сгорят», – уверенно ответил парень. «Сам глянь». И они вдвоем принялись смотрел на стельки, как те дымятся и шипят. «Главное, вовремя перевернуть. Это как блины жарить. Жарил хоть раз, ну вот, а еще говоришь, что сгорят». «Конечно сгорят, если оставить их так. Присматривать нужно». Генка ловко перевернул стельки на другую сторону. Кинг последовал его примеру. У огня было спокойно. Мы сидели близко к нему и даже дым, выбивающий слезу, не мог нас отойти в сторону. Мы грелись. Забылись все неприятности и беды. Мы были погружены в самое важное дело – решить, когда перевернуть ту или иную дровину, чтобы дать ей успеть просохнуть к тому моменту, когда ее нужно будет подбрасывать. В таком увлекательном занятии провели полчаса, пропахли дымом, но согрелись и даже смогли кое-как обсушить верхнюю одежду. Ботинки были все так же мокрые, но вода с них уже не бежала. Заканчивались дрова. Мы понимали это, но не хотели произносить вслух. Пару раз Генка отходил от костра, чтобы поискать в округе еще горючего, и постоянно возвращался ни с чем. Место и в самом деле было небогато на деревья, каменистый берег, покрытый ледяными торосами. «Нужно идти дальше», – озвучил я неприятные слова, которые держал до последнего. Но когда Генка закинул в костер последнюю дровину, мокрую, толстую, которая едва ли разгорелась бы, я все же произнес: «Нужно идти дальше». Никто ничего не ответил. В глазах своих спутников я видел, насколько тяжело им отходить от костра, горячего, дарующего жизни, идти в холод. Но выбора не было. «Идем», – буркнул Генка, и засунул в ботинки стельки. Мы натянули влажную одежду. Потом еще некоторое время постояли у костра, глядя, как тот угасает. «Если доберемся до тепла», – произнес вдруг Кинг, – «если выживем, на дачу вас приглашу. Шашлык будем жарить. Костер сделаю, пионерский, чтобы полыхало до самого неба. И шашлыки пожарим. Вы любите шашлыки? У меня есть один рецепт. Я вам приготовлю. И вина возьмем. Хорошего вина. Лучше портвейна», – произнес мечтательно Генка. «Нет», – покачал головой Кинг, – «с шашлыком нужно пить вино. Обязательно красное. Или водку. Но в меру. И лучком закусывать зеленым. Все бы сейчас отдал за стопку водку и перышко зеленого лука». «Кинг, хватит дразниться», – буркнул Генка. «Ладно, пошли», – улыбнулся я. Мы отошли от костра, завернули в небольшую низину, которая шла вдоль реки и метров через 20 должна была привести нас вновь на нужный маршрут. Но не успел и пройти и 10 метров, как за спиной раздался хриплый голос. Мне даже на мгновение показалось, что это пролаяла собака. Далеко собрались, мы обернулись. Это был Костя. С последней нашей встречи он сильно изменился. Окровавленное лицо было перекошено гримасой ненависти, а глаза светились злобой. Употребление наркотиков дало о себе знать. Бандит окончательно свихнулся, это было видно теперь невооруженным взглядом. Да он и был неадекватен еще в первую встречу, подумал я, глядя на противника. А потом пришел другой вопрос: как он смог догнать нас? Он же ведь через реку не шел, верно знает обходной путь. Он тут больше обитает, чем мы. А может, это мы сделали бессмысленный глупый крюк? Я принялся вспоминать на путь, но не смог его восстановить. Да, шли, но страх иногда заставлял стереть основную дорогу. Видимо, и в самом деле заплутали. Да еще эта погоня тоже внесла общую лепту во все это. Если бы не эта ситуация, если бы мы Алика не встретили, то уже давно бы выполнили задание и сидели бы сейчас дома, попивая горячий чай. Мне не было страшно. Напротив, рвался откуда-то снизу истеричный смех. Думали, можно от меня убежать? Нет, от меня не уйдешь. Я потянулся к поясу, где у меня покоился пистолет. Думал, что делаю это незаметно. Не вышло. Костя вскинул ружье и выстрелил. Я почувствовал жгучую боль в руке, словно укусила пчела. «Не дергайся», — рявкнул Костя. Еще до конца не осознавая, что произошло, я глянул на руку. Увидел на ней кровь. Перевел взгляд на своих спутников и увидел их выпученные испуганные глаза. И только потом осознал, что в меня стреляли. И попали. Я схватился за руку, чтобы остановить кровь. Начала наваливаться боль, нестерпимая, острая. И страх. Он обвился вокруг горла, зашептал в ухо: «А что, если перебиты кости руки? Что, если я не смогу больше взбираться на горы? Что, если вообще останусь без руки?» Паника. Колючая, удушающая. Уже не обращая внимания ни на что, я вскинул руку, глянул на рану. Ничего толком не рассмотрел, все было в крови. Осторожно пошевелил пальцами. Те дернулись. Кажется, мышцы в порядке. Немного успокоившись, я понял, что Костя стрелял дробью, но промазал, и основной пучок заряда не попал в меня, а царапало лишь несколькими дробинами, изорвав рукав и кожу. Я облегченно выдохнул. «Прежде чем вас убить, я хочу знать одно», — произнес Костя. «Кто он такой?» Бандит кивнул на Кинга. «Просто интересно стало, зачем вы этого толстяка на себе столько времени тащили? Он какая-то партийная шишка. Или прокурор? Морда вон какая». «Прокурор? Нет, не прокурор», — сквозь зубы процедил сам Кинг. «Из самолета? Я видел, что в горах разбился самолет. Алик рассказывал. Я не поверил, думал, придавило после травы. А потом сам увидел черный дым. Это ведь твой самолет?» Кинг кивнул. «Вот повезло. С такой высоты грохнулся, и жив остался. Но не обольщайся. Не разбился тогда, подохнешь сейчас. Уж я об этом позабочусь». Костя вскинул ружье. «Стой!» — крикнул я. Бандит недоуменно глянул на меня. «Думаешь, продлить жизнь? Зря. Лучше не оттягивать. Сразу заряд в голову получить, и порядок. А так только нервы себе трепать». «Стой!» — повторил я. «Давай договоримся». «Чего?» — Костя хрипло рассмеялся. «Ты хочешь договориться со мной? Мне ничего не нужно от вас, кроме одного». Костя вновь вскинул оружие. «Мне нужна ваша смерть». Глава 20. Эпилог. «Зря ты шел за нами», — произнес я, заставив Костю на мгновение удивиться. «Ты что, щенок, угрожаешь мне?» — прошипел он, сверкнув от ярости глазами. «Нет, просто говорю, как есть. Зря ты шел за нами». «Это еще почему?» «Потому что не только ты один делал это. Ты чего мелешь, парень, или с ума сошел? Я видел такое, как люди с ума сходили от страха». «Нет, с ума я не сошел». За спиной Кости раздался хруст веток. Он обернулся, пригляделся. «Кто там?» Потом резко повернулся к нам, прорычал. «Кто там прячется?» «Кто-то из твоих». «Людей там нет», — ответил я. «Но есть настоящие хозяева этого места». «Чего?» — только и смог промолвить Костя. Кажется, он начал понимать, к чему я веду. Он вновь обернулся и увидел. А потом увидели и мы. Все это время тот самый медведь со шрамом на лице не мог выкинуть из головы то, что упустил нас. Вот и шел по следу, целенаправленно, упорно. И дошел. Настиг он нас здесь и теперь хотел только одного – наконец получить свою законную добычу. Но на его пути встал Костя. «Брысь!» – выдохнул он, увидев зверя. «Брысь!» – Костя вскинул ружье, выстрелил. Но дробь прошла выше медведя. Я понял, что это единственный момент, который у меня есть. Я схватил пистолет и направил его на Костю, но выстрелить не успел. Тот вдруг резко обернулся и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел, и я вдруг почувствовал резкий сильный толчок в живот. Я упал на землю. Мне показалось, что меня кто-то толкнул и даже попытался встать. И лишь когда теплота растеклась по животу, понял, что случилось. «Андрей, уходим», — выдохнул мне в самое ухо Генка. Я почувствовал, как меня подхватили руки и потащили. Но я продолжал наблюдать за медведем и Костей. Зверь вдруг рванул к человеку и одной рукой сбил с ног, а потом придавил его всем своим телом. Послышался жуткий хруст ломающихся костей. Костя закричал, но крик его резко оборвался. Зверь заревел, а потом стал рвать жертву на куски. Я не смог выдержать этого жуткого зрелища и отвернулся. Хотел сказать ребятам, чтобы отпустили меня, ведь я и сам могу идти, но не смог. Во рту пересохло, а силы куда-то утекли. подстрелили. Обожгла вдруг мысль. Я глянул себе на живот и увидел там черное пятно. На одежде была дырка, вся пропитанная темной кровью. «Зажми!» – просипел Кинг. «Зажми рану!» Мне в руки сунули тряпку. Я положил ее на живот. Хотел зажать, но не смог. Стало нестерпимо больно. Я застонал. «Потерпи, ты зажми рану, зажми». Я стиснул зубы и придавил тряпку к животу. Захотелось кричать во все горло, но я понимал, что делать этого нельзя. Там, совсем недалеко, медведь жрет человека, и хватит ему этой еды минут на 40, а потом он вполне захочет продолжить трапезу. Еще я понял, что крови тоже нельзя течь на землю, чтобы зверь не почуял след. Поэтому я прижал тряпку сильнее к ране. Показалось, что там, внутри живота, разлился кипяток. Все жгло и было нестерпимо больно. Кинг и Генка, увидев медведя, вдруг обнаружили в себе второе дыхание и бежали теперь в припрыжку, причем умудрялись еще и волочь меня. Я ощущал свое пятой точкой все камни и выбоины, но не жаловался. Одно только осознание того, что мы уходить все дальше от медведя, заставили меня молчать и не жаловаться на судьбу. В какой-то момент, когда очередная колдобина заставила перетряхнуть все мои внутренности, я почувствовал, что начинаю терять сознание. Белая пелена начала окружать меня, и я уже ничего не видел. Разум проваливался в этот туман, и я отчетливо понял, что сейчас умру. Мне захотелось сказать парням, чтобы бросили меня, чтобы не тратили силы. Зачем тащить труп? Но не смог даже открыть рта. А потом я потерял сознание. Сколько я был во тьме, я не знал. Время тоже утратило для меня всякое значение. Когда же сознание вновь вернулось ко мне, первое, что я почувствовал, горечь на губах. Потом понял, что мы остановились. Сквозь шум в ушах услышал разговор Кинга и Генки. Уверен, что это поможет. Должно, обезболивающее. А может, дурман травы ему это и дать? Какой еще дурман травы? Генка рассказал Кингу о наркотике, который растет здесь и который мы по незнанию заварили в чай. Он говорил то весело, смеясь, красочно пересказывая наши галлюцинации, то серьезно и тихо, особенно в тех моментах, когда мы оказались в доме Алика. «Давай», — наконец произнес Кинг. «Уверен, он может и не дотянуть», — совсем тихо ответил тот. Генка ничего не ответил. Я слышал, что он куда-то отошел, а потом мне в рот засунули несколько листков. «Андрей, давай, разжуй, так нужно». Я с трудом принялся мочалить растение, чувствуя, как растекается терпкой сладостью сок, и вскоре боль начала отходить. «Пить», — прохрипел я. Мне тут же сунули снега. Я рассосал его, открыл глаза. Стало немного легче. «Андрюха, ты как?» — спросил Генка. «Нормально», — простонал я. Говорить было больно. Я глянул на живот, увидел там повязку, которую успели сделать парни. «Сильно меня? Ты главное не переживай», — сказал Генка. «Мы сильно», — перебил его Кинг. «Ты чего тут лепишь?» проворчал Генка, злобно зыркнув на своего спутника. «Я правду говорю», — Кинг глянул на меня. «Ты должен это знать». Я кивнул. «Все правильно. Нужно оценивать силы. Дробь попала в самое неудачное место. Не знаю, задеты ли органы, но будем надеяться, что все хорошо. Ты траву жуй, без нее никак». Кинг протянул мне еще листьев, и я трясущейся рукой взял их, смял в один комок и отправил в рот. «Как начнет действовать, потащим тебя дальше. До вертолета, думаю, часа через два дойдем», — произнес Генка. «Медведь?» — спросил я. «Не видно», — ответил Генка. Голос его был тревожен. «Но это не значит, что нужно снижать скорость», — а это уже относилось в адрес Кинга. «Он пока того стрелка грызет, ему не до нас. Спешка тоже не нужна, растрясем парню все внутренности. Андрей, ты говорим нам, когда совсем не втерпешь будет». Я не ответил, густой белый туман вновь поглотил мой разум. На этот раз я провалился не в беспамятство. Разум частично работал, и я видел обрывки картинок. Горы, голубой горизонт, какие-то люди. Потом я увидел ее. «Дева», — прошептал я, улыбнувшись. Мне было приятно вновь встретить ее, хотя я до сих пор не мог точно ответить себе на вопрос, существует ли она на самом деле. Снежная дева не ответила. Она внимательно посмотрела на меня, на рану. «Вот, ранила меня», — виноватым тоном ответил я, и сам не зная почему. «Как думаешь, дотяну? Или тут останусь?» Мне и вправду было интересно. Не страшно, не больно. Именно интересно. Если уж суждено умереть, то лучше здесь, в горах. И чтобы не закапывали в землю. Не хочу мерзнуть. Пусть звери растащат плоть, а кости высушит ветер. Рано ты себя хоронишь, — Внезапно произнесла дева. «Железная птица ждет». «Какая железная птица?» Хотел спросить я, но дева начала таять, и меня разбудила острая боль, пронзившее тело. Я застонал, выгнулся, и тут же пожалел об этом. Новая вспышка боли едва вновь не погрузила меня в беспамятство. «Андрей, извини», тут же всполошился Генка, со свистом пропуская через легкие воздух. Я открыл глаза. «Где мы?» «С пригорка нужно спуститься», пояснил Генка как можно более спокойным голосом. Но мне хватило и одного взгляда, чтобы понять, спускаться придется с крутой скалы. «Высота?» прохрипел я. «Метров 50». После паузы ответил Генка. «Делай петлю», — приказал я. «Пропустишь мне через ноги, спущусь. Но ведь у тебя рана», — тут же ответил Генка. «Качать будет, растрясет все, все будет нормально. Делай, удержишься, делай». Генка не ответил, но послушно начал сооружать петлю. «Что мне нужно будет делать?» — спросил Кинг. «Держать», — хмуро буркнул Генка. «Веревку перекинули мне через ноги, закрепили на спине, на живот не стали, чтобы узлы не давили на рану. Я попытался ухватиться за крепление, но с удивлением обнаружил, что совсем не могу поднять руки, сил не осталось. Попытался вновь, рука лишь нехотя дернулась. Генка увидел мои тщетные попытки, подошел ближе. «Андрюха, у меня получится», зло выдохнул я, но Генка смотрел на меня со скепсисом. Я попытался еще раз, и еще, от этого только сильнее закружилась голова. «Не могу», с трудом признал я. «Тебе силы поберечь нужно», — сказал Генка. «Слушай, сделаем так, руки привяжешь мне сам». «Зачем?» — удивился парень. «Для равновесия. Закинешь мне надо головой и привяжешь к основной веревке». «Понял, понял», — кивнул Генка и принялся привязывать. Выглядело все со стороны весьма странно, и Кинг смотрел на наши приготовления со скепсисом, но не лез. Когда все было приготовлено, я уже буквально выл от боли. «Дай еще этой дряни», — прохрипел я. Дурманящая трава помогла, боль отступила. Генка отправил Кинга вниз. Я хотел сказать парню, чтобы тот подстраховал журналиста, но не смог и лишь безмолвно наблюдал, как Кинг, пыхтя и чертыхаясь, спускается по камням вниз. Мне казалось, что он сейчас сорвется, но журналист довольно неплохо справился с вершиной. «Теперь тебя спустим», — сказал Генка, глянув на меня. «Ты уж потерпи», — и крикнул Кингу, принимая снизу. Генка осторожно пододвинул меня к краю, схватился за веревку, уперся ногами в камни и начал спуск. Меня дернуло, и я не сдержался, застонал. Показалось, что в рану засунули ржавый нож. «Андрюха, извини, держись». Я держал, как только мог, но чувствовал, как внутри раны начинает что-то неприятно тянуть, а намокать неприятным теплом. Я глянул на повязку и увидел, что она вся в крови. «Сколько же ее у меня?» Связанные над головой руки не давали мне завалиться на бок и упасть, но мне так хотелось выпутать их, чтобы зажать на рану, а еще хотелось пожевать травы еще. Зависимость? Нет, адская боль. Наркотик хоть немного ее купировал, но быстро проходил, и сейчас боль опять возвращалась. «Эй, журналист!» — крикнул Генка. «Ты встречаешь?» «Встречаю», — ответил тот. «За ноги не хватай, слышишь? За живот тоже не хватайся, за бока». «Слышишь, за бока хватай, без тебя разберусь, давай, спускай, еще метров 10 нужно, хватит веревки?» «Конечно хватит, ты еще меня будешь учить веревки мерить». Я обвис обессиленным кулем. «Геннадий, тут Андрей», — начал Кинг. «Чего? Давай быстрее опускай его». Сквозь белесое молоко боли я почувствовал, что спуск стал быстрее. «Это кон меня об землю шмякнет», — подумал я, и мне вдруг почему-то стало нестерпимо смешно. Я отчетливо представил, как Генка роняет меня, и я падаю в задницей на скалы. От медведя убежал, от бандитов убежал, а умер так глупо, разбившись об камни. Хохот рвался из груди неудержимым плотным потоком. Мне было больно, но я ничего не мог с собой поделать, трясся и беззвучно сипел. «Генка, он дергается, в припадке», — испуганно закричал Кинг, что удивленно воскликнул тот, и интуитивно встал, чтобы посмотреть. Веревка тут же потянула вниз, и парень едва не уронил меня. Меня тряхнуло так, что острый приступ боли вмиг выжег весь смех из головы. «Ох», — отчетливо произнес я. «Держи, твою мать, держи», — рявкнул Кинг. Наконец, я почувствовал, как ноги прикоснулись к чему-то твердому. «Принимаю, принимаю». Крепкие руки Кинга подхватили меня и уложили на землю. «Андрей, ты как?» Да его просто от травы на смех пробило. Понял Генка, и сам облегченно рассмеялся. Кинг улыбнулся. Потом принялся растирать мое лицо снегом. Я был признателен ему за это, потому что чувствовал, как все внутри меня полыхает огнем. А потом я вдруг увидел за спиной Кинга белый силуэт. Он был полупрозрачным, и я понял, кто это был. «Умираю», – прошептал я, без страха, просто, чтобы сообщить своим товарищам, чтобы те просто знали это и не гадали, что сейчас со мной будет происходить. «Андрей, ты чего?» – напугался Кинг. «Умираю», – повторил я. Белый силуэт приближался. Его костяные руки тянулись ко мне. Я смотрел ему прямо в глаза. «Меня не напугать. Я уже встречал тебя однажды. На этот раз, видимо, будет без осечек. Представлю твою злость. Пришла доделать дело. Ну давай, забирай меня. Скорее, Уми». Договорить я не успел. Белый силуэт загородил собой весь горизонт и поглотил меня всего без остатка. Черное и белое, мокрое, холодное, боль, монотонный гул, противный у самого уха, надсадный хрип какого-то механизма где-то высоко над головой, каха-каха-каха, свист, белые пятна, приятная прохлада на лице, боль, тупая, тянущая, холодная, так долго не было, задержка большая, по протоколу мне нужно было сообщить руководству, но предохранитель, чей-то суетливый голос, предохранитель, а это Генка, да не переживайте, я уже починил, там перемычку, торопливое объяснение, сливающиеся слова, а командир группы чего, надо лететь, прямо сейчас, может умереть, и вновь боль, отстраненная, фантомная, словно болит у кого-то другого, но каким-то странным образом я могу чувствовать эту боль, пытаюсь открыть глаза, не могу, пытаюсь сказать хоть что-то, не могу, пытаюсь дышать, не могу, я, мраморная холодная статуя, которую зачем-то куда-то тащит, зачем, бросьте. Мое место здесь, в снегах. Андрей, слышу в самое ухо. Потерпи, еще немного потерпи. Я не хочу терпеть, я хочу просто тишины. Бросьте меня в тишину, я хочу окунуться в нее навсегда. Каха-каха-каха. Звук убыстряется, все трясется. Начинает закладывать уши. Я проваливаюсь в белизну. Тепло, никакого холода, никакой тряски. И даже боли нет. Вместо нее, какое-то странное чувство, что мое тело превратилось в облако. Сквозь плотную пелену я видел только обрывки картинок. Я видел потолок, белый, ровный, и лампы, светящие мертвым белым светом. Я попытался вспомнить, были ли такие лампы в том времени, куда я попал. Пытался, но не вспомнил. Мне показалось, что я вновь оказался в своем времени. И эта мысль заставила меня ужаснуться. Нет, я не хочу назад. Но каталка продолжала упорно вести меня сквозь коридор, к свету. А что, если все со мной случившееся, не более, чем плод моей фантазии? Ведь меня сбила машина. Что, если все мне померещилось, пока я лежал на асфальте, весь в крови? А теперь, когда скорая помощь забрала меня и вколола обезболивающего и адреналина, я вновь пришел в себя и теперь вижу лишь больницу, в которой меня теперь будут восстанавливать после аварии. Нет, только не это. Лучше убейте меня, отключите кислород. Положите сверху подушку, просто оставьте умирать, но не трогайте, не возвращайте в привычный мир. Я не хочу, не хочу. Я попытался закричать, дернулся и потерял сознание, окунувшись в темноту. Навсегда, если мне суждено вновь оказаться в своем времени и осознать, что все случившееся со мной, только сон, то лучше бы и вовсе не просыпаться. Возвращение было странным, словно полет сквозь густой туман. Сознание возвращалось нехотя. «Андрей, чьи-то теплые руки прикоснулись ко мне. Андрей, ты меня слышишь?» «Слышу». Хотел закричать радостно я, но не смог, всего сковывало. «Он еще не отошел от наркоза полностью», — произнес другой голос, строгий, дежурный. «Операция прошла успешно, заштопали вашего паренька, знатно его, конечно, чуть выше и тогда. В общем, горсть дроби из него извлекли. Ничего, не переживайте. Поправиться». Я открыл глаза. Палата. Раннее утро. Лучи солнца пробиваются сквозь занавески, падают на белое одеяло, на стены, потолок, и эти теплые пятна так греют душу. Я повернул голову и увидел Лисю. «Привет», — радостно произнесла она. «Привет», — прошептал я, улыбнувшись. «Так значит, я остался?» «Что?» — не поняла девушка. «Такое бывает», — пояснил строгий доктор с седыми усами. «Во время наркоза бывают обрывочные ложные образы». «Какой год?» – шепнул я, еще не веря в свою удачу. «Ты, парень, меня пугаешь», – сказал доктор. «Давай я тебе укол сделаю». «Может, не надо?» – спросила Лися. «Да вы не переживайте, успеете пообщаться». Доктор сделал укол, любезно вышел из палаты. «Как я здесь?» – парни дотащили тебя до вертолета. Удивительно. Когда они рассказывали, я не верила им. Медведи, бандиты, какая-то трава, ключи, начал я, и осекся. Знала ли Лиса про мое задание? Все в порядке, улыбнулась Лиса. Дмитрий мне кратко объяснил, куда ты пропал. Ключи переданы кому нужно, сейчас там занимаются расшифровкой. Тебе передавали огромную благодарность. Сказали, что позже проповедуют тебя, когда тебе легче будет. Пообещали мне, что больше тебя тревожить не будут. Так что отныне ты теперь только мой. А Генка, Кинг, что с ними? С ними тоже все в полном порядке. Они сейчас в соседних палатах отдыхают. Я вернулся, произнес я, окончательно успокоившись. Это точно, кивнула Лиса, поглаживая меня теплой нежной ладонью по лбу. Почти с того света. Пообещай, что больше никуда от меня не уйдешь. Обещаю, ответил я. Теперь точно никуда не уйду. Я остаюсь с тобой.